Алло, Валентин Петровна, здрасте. Какого тебе хуя, блядь, от меня нужно? Квартирку. Хуй тебе, падла ебучая, шпана ебаная. Иди работай, блядь, сука. Я поработал. Я такую квартиру покажу. Я поработал. Я в дело имею. Я поработал. А я аж получил.